Глава 16. «Зайка», — тихо произнес кто-то, и я тут же очнулась, будто только и ждала этого. Увидела его и бросилась на шею, вскакивая с постели. «Док, они забрали его». Я не выдержала и сразу заплакала. «Они избили и забрали его. Скажи, он живой? Его не убили за Расула?» Док шокированно отодвинулся от меня и взял лицо в ладони. «Тебя сейчас волнует демон?» «Он меня спасал. Скажите им, что он не виноват. У него случился приступ, эти его голоса, потому что он увидел меня. Это все из-за меня, он не виноват!» «Стой, стой, прекрати!» Он потер мои плечи, огляделся, взял с кровати скомканное одеяло и накинул на меня, завернув, как в кокон. Я вытерла краем одеяла слезы со своих щек. «Что теперь с ним будет? Куда его утащили?» «Да, я осмотрю тебя». Уклонялся он от ответа, глядел очень по-доброму и с беспокойством. Даже волосы мои растрепанные с лица убрал и пригладил. «А я знаю, что произошло. Мне охранники рассказали, когда Расула притащили. Я, как только его обработал, сразу к тебе побежал». «Зачем? Зачем они его утащили? Они ведь и так его обезвредили. Они его током трижды ударили». Я не могла успокоиться. Перед моими глазами вновь прокручивались эти ужасные картины. Демон на полу выгибается дугой и рычит от боли сквозь стиснутые зубы. «Девочка, очнись!» Он меня слегка тряхнул. «На тебя напал один из самых жестоких извращенцев, которого я знаю. А тебя волнует демон?» «Да, мне стало обидно от того, что он меня не понимает. А кто меня еще должен волновать?» — крикнула я, срываясь и замахиваясь рукой в гневе. Док поймал меня за запястье и вдруг притянул к себе, заключая в тесное объятие, обхватил руками и прижал к себе. У меня задрожали губы, и слезы покатились новой волной. Меня никто так не обнимал с самой смерти бабушки. Никому не было дела до того, больно ли мне, страшно или холодно. Всем было все равно, что со мной. «Тш-ш-ш-ш». Он тихонько раскачивал нас и гладил меня по голове, будто я маленький ребенок, а я именно как он и рыдала, уткнувшись в совершенно незнакомого мне мужчину. Вцепилась пальцами в его белый халат и сжала его, не зная, куда девать все эмоции, что из меня рвались, как из треснувшей плотины. «Если...» — всхлипнула я. «Если скажете, что с ним, я дам себя осмотреть». «Ты шутишь? Это ты меня решила шантажировать?» Он горько улыбнулся, покачал головой, понимая, что спорить со мной бесполезно. «Его заперли в карцере, пока он не придет в себя. Так всегда делали с его приступами, потому что он вредит и окружающим, и себе. Мягкой комнаты у нас тут нет, сама понимаешь». «В карцер?» Я представила себе эту ужасную комнату размером чуть просторнее шкафа и то, что его там просто бросили на холодный грязный пол, как неживого. «Когда я шел к тебе, мне сказали, что демон очухался, и его поведут к Зотову». «Кто такой Зотов?» «Начальник тюрьмы. Он, скорее всего, захочет лично разобраться с этим происшествием, потому что на кону и его репутация. За долгие годы этих боев у него победители всегда получали свой выигрыш в полной мере и уходили свободными. Вера и возможность выиграть живет почти вся колония. Нельзя отбирать у них эту мечту без ущерба для работы на шахтах и этого бойцовского клуба. На боях он и другие люди из власти зарабатывают огромные деньги. И если заключенные перестанут верить в их честность, никто не пойдет драться». «А Расул? Он что, этого не знал? Мне хотелось объяснения того, почему я оказалась для него настолько особенной, что он нарушил правила турнира, покусился на главный приз чемпиона. Ведь я уже считала, что я в безопасности вместе с демоном». «Я не знаю, что ему ударило в голову», — вздохнул док. «Ну, кроме демона». Криво улыбнулся своей же шутке. Я попыталась также растянуть губы. «И честно не знаю, что начальник с ним сделает». «Ты можешь пойти к Зотову и все ему объяснить? Ну, про голоса в голове и про меня, чтобы демона вернули». «Я попытаюсь, но...» Он строго на меня посмотрел. «Только после того, как закончу с тобой, поэтому не тяни время». «Теперь вы меня шантажируете». Я тоже нахмурилась, а док, не дожидаясь разрешения, уже рассматривал мою голову, на которой, кажется, выросла приличная шишка от удара о стену. Болела она нещадно. Наверное, как и у демона после свидания с тумбочкой. Вот мы и квиты. Потом док развернул одеяло с молчаливым вопросом в глазах, а я не стала сопротивляться. Надавил мне рукой на плечо, укладывая на спину. «Согни ноги в коленях. Он был таким тихим и заботливым, что мне было не по себе. Ответь мне честно, жалобы у тебя есть?» «Кроме того, что меня изнасиловал тюремный поставщик шлюх, пообещав разорвать как тряпку». Док снова вздохнул. «Я, конечно, специалист широкого профиля, но, к сожалению, не психолог». Открыл свой чемодан, достал какие-то инструменты и начал их обрабатывать спреем. «Смотри, пожалуйста, в потолок и думай о чем-нибудь хорошем». «О хорошем? Когда он коснулся меня там, я сильно вздрогнула. Что может быть в моей жизни хорошего?» Проговорила я с горечью, стараясь не концентрироваться на ощущениях. «После Расула это было тяжелее всего. Как его зовут?» «Что?» Отвлекся док, наминая мой живот. «Кого?» «Ай, здесь больно!» Поморщилась я от его манипуляции. «Демона! У него же должно быть имя!» «Ты из всего хорошего выбрала его?» Все еще не мог поверить док. «Да». «Дима его зовут. Дмитрий Строгов. Но он не любит это имя, потому что оно возвращает его в прошлое, где ничего хорошего у него не осталось». «А меня Лиза». Я все еще смотрела в потолок, но теперь улыбалась. «Ведь демон становился для меня все большим человеком. У него хорошее имя и очень подходящая фамилия. Мне нравится». «Лиза?» — переспросил док. «Васильева». «Олег Дегтярев», — представился док. «Очень приятно познакомиться, Лиза». «И мне». Я тихо, нервно рассмеялась мысли, пришедшей внезапно в голову. «Что?» «Теперь я могу сказать, что хотя бы знаю имена всех мужчин, побывавших у меня между ног. Вместе с вами их целых трое». «Зайка». Он закончил и отодвинулся от меня, смыкая мои колени руками. Осторожно накрыл одеялом. «Мне так жаль, что я ничем не могу тебе помочь, только лекарствами». И я знала, о чем он говорит. Он все прекрасно понимал, что я сюда попала не просто так, и даже несмотря на то, что досталось чемпиону, мое будущее вполне однозначно, и его сегодня подтвердил Расул. Никто не может. Я не могла смотреть на него, не хотела, чтобы он испытывал чувство вины. Я все понимаю. Демон тоже не сможет, у него месть и мастерская, и я ему ни к чему. «Лиза?» Ему все равно было очень жаль, что он бессилен. «Я поговорю с Зотовым». «Все, что он мне мог предложить, это помощь моему демону». «Объясню всю ситуацию и проблему Строгова». «Хорошо, я надеюсь, что у вас получится освободить его. Он этого не заслужил». «Я оставлю тебе лекарство и напишу на бумажке, как применять». Он достал какие-то коробочки и блокнотик с коротким сточенным карандашом. «Я не нашел серьезных разрывов, скорее ушибы и легкие травмы слизистой». «Это потому, что у огромного страшного Расула стручок не уродился». Пошутила я совсем не смешно, но Олег странно кривовато улыбнулся. «Я видел, его так без штанов и притащили. Позорище. Прописал бы ему профилактическую ампутацию, если бы мог». «Господь его обязательно накажет. Сняла я с него чувство бессилия. Меня это не сильно успокаивало, но был шанс, что свои последние свободные дни я хотя бы смогу провести с человеком, который мне очень нравится. Помогите демону, мне здесь без него очень одиноко и постель холодная. А он такая печка, когда спит». Док снова рассмеялся, встал с кровати и собрал свой чемодан. «Я пришлю к тебе рабочих, чтобы убрались в комнате и принесли ужин. Ты только сиди на кровати и из-под одеяла не вылезай, а люди здесь голодные. Охрана будет за ними следить, я попрошу, но все же, будь осторожна, зайка». Я завернулась в тугую колбаску и стала похожа на гусеницу, которая вот-вот вылупится из кокона, превратившись в бабочку. «Им придется попотеть». «Ты невероятная, Лиза, ты в курсе?» — спросил Олег уже у самой двери. Я пожала плечами. «Откуда я могу быть в курсе?» «Я зайду завтра, а если где-то заболит или пойдет кровь, стучи охране, чтобы позвали меня». «Спасибо за все». После того, как он ушел, действительно пришли двое щуплых рабочих зэков в застиранной блеклой форме и спешно навели порядок. Даже поменяли сломанный стул и повесили новое зеркало в ванной. Но теперь вид был у него странный и мутный, будто оно пластмассовое. Я сидела, как послушная гусеница, в своем коконе и следила за ними глазами поверх краешка одеяла. Позже и ужин принесли, но я намного больше ждала новостей о демоне. Запихивала в себя еду и думала только о нем, вспоминала каждую минутку, проведенную вдвоем, на случай, если больше не увижу. Как он говорил, как смешно ел, когда был голодным, как рычал во время близости, будто довольный тигр, и мурчал, обнимая меня, как большую плюшевую игрушку, а потом засыпал. Я закрывала глаза и вспоминала, какой он красивый, даже с его демоническими татуировками. Я хочу оставить его своим, хотя бы в памяти. Единственный мужчина в моей жизни, с которым мне было так хорошо, и даже немножечко казалось, что я ему нравлюсь, по-настоящему. Поздно ночью, когда я уже начала клевать носом, сидя одетой в халат и в кульке из одеяла, как верный хатик на вокзале, лязгнули замки тяжелой двери. Она отворилась со скрипом, и вошел он. «Демон!» Я вскочила с кровати. Он бросился ко мне, раскрывая объятия. Я запрыгнула ему на руки, тут же обнимая всеми конечностями. Начала целовать его в щеки, скулы, губы, куда только попадала. «Прости меня, прости». Его голос был хриплым и срывался. Лицо разбитое, словно он выиграл еще один турнир. Он сжимал меня в объятиях, и я едва не плакала от счастья. Целовал меня в ответ, мои мокрые щеки. «Прости, прости, зайка, я не успел». «Это я виновата, это все я. Не могла нацеловаться, наглядеться, наобниматься. Он словно восстал для меня из мертвых. Вернулся из ада, и я больше не могу разжать руки». «Я слышал тебя, я слышал». Бормотал он какую-то несуразицу. «Я тебя больше не оставлю», — сказал в конце и поцеловал меня так, как никогда до этого не целовал. И мне так сильно захотелось поверить, что он это говорит не про наши последние дни в колонии, в которой он больше не выйдет из комнаты, а про никогда. Могут быть у девушки свои маленькие мечты.